Глава 23. Под взором мириад глаз Создателя я ощутил себя ничтожным муравьем, пылинкой, упавшей на страницу книги Творца, которую тот едва способен заметить. Но меня все же заметили. В первую очередь меня поразил масштаб личности Демиурга, заговорившего со мной. Даже моих человеческих мозгов хватило осознать, что он – нечто несоизмеримо большее, чем Карнвадар, Драгор, Ваэрис и прочие вместе взятые башки. Конечно, по сравнению со смертными, даже эти являются могучими и древними силами, недоступными для нашего понимания. Но все они лишь часть системы одного крохотного мира. Многоокий же был Вселенной. Пространством, временем. Именно его воля определяла знакомую мне реальность. Он был всем. Я плыл в пустоте, лишенный тела, и не мог моргать, не мог дышать. Единственное, что мне осталось, испытывать всепоглощающий благоговейный трепет, непередаваемые ощущения. Я встретил Бога, Бога с большой буквы, и Он ждал моего ответа. «Я просто хотел спасти людей», — каким-то образом вымолвил я. «Зачем?» — отозвалось в моем сознании. Всего одно слово, но не звук, а сама суть вопроса. И именно поэтому я уловил в нем убийственное безразличие. Ледяное, как сам космический вакуум. Оно буквально парализовало меня. Бог оказался совсем не таким, каким его представляло человечество. «Как? Зачем?» – заставил я себя говорить. «С чего ты решил, безумный смертный, что этот вид нуждается в спасении?» Меня придавило осуждением Демиурга, как гранитной плитой. Если бы у меня было тело, то я бы сейчас пучил глаза и беспомощно хватал ртом воздух. Но поскольку я витал где-то вне физической оболочки, справиться с этим удалось легче. «С того, что с одной стороны людей уничтожали Кьерри, а с другой порабощали Альве!» — выкрикнул я, вызывая в душе злость. «Именно. Но ты, безумный смертный, вмешался в великое уравнение, вычеркнув необходимые переменные. Ты никого не спас, а лишь нарушил симметрию бытия, создал очередную ошибку, обреченную на забвение. Пускай не сейчас, но к следующему звездному циклу». Если бы я мог, то задохнулся бы от ужаса открывшегося мне откровения. «Ты породил нас только для того, чтобы нас убивали?» — произнес я, до последнего не желая принимать эту мысль. «Глупый смертный!» Синхронно моргнули мириады глаз. «С чего бы мне порождать вас?» «Но мы же откуда-то появились?» «Черная плесень тоже откуда-то появляется. Появляется и пожирает все вокруг себя. Так же и вы, пустые. Любые миры, где вы заводитесь, со временем погибают. Так было, так есть и так будет». «Но почему? Все же во Вселенной происходит по воле твоей. По воле Создателя!» «Твои представления весьма примитивны, безумный смертный. Разве способен ученый твоего мира контролировать каждую бактерию, родившуюся в чаше?» «Мой мир? Ты это знаешь?» — изумленно пробормотал я. «Знаю. Да я вижу тебя насквозь, безумное ты создание. Всю твою историю от момента зачатия и до последнего вздоха. Ты мне абсолютно понятен и не вызываешь даже талики интереса, беглец из умирающего мира». «Зачем же тогда ты пришел ко мне?» — прошептал я, ощущая, как пустота захватывает душу. «Все-таки не каждый день слышишь подобное от Бога». «Потому что я зол», — без экивоков отозвалась Вселенная. «Ибо в своем слепом эгоизме ты загубил путь в миллиарды лет, которые прошел этот мир. Без первородных рас его энергетическое ядро умрет. И совсем скоро он станет похожим на тот, из которого ты сбежал». «Но как же? Люди ведь тоже имеют способности к магии. Отчего мы не можем просто заменить других?» Это странно, но почему-то в настоящий момент меня волновало именно это. Не гнев Демиурга, а иррациональная обида за весь человеческий род. Мой род. «Безумный смертный, не пытайся разобраться в том, чего не в силах постичь». Будто бы утомленно вздохнула Вечность. «Любая сложная система нуждается во множестве уравновешивающих сил. Они связаны между собой. Они поддерживают друг друга. Невозможно выдернуть одну опору, не обвалив ряд других. Уничтожь гнус, который в понимании многих твоих соплеменников есть бесполезный паразит, и птицы, что им питались, погибнут от голода. Без них расплодится саранча, которая пожрет поля и леса. Из-за этого травоядные, что паслись в тех краях, лишатся пропитания и падут. Вслед за ними хищники, что охотились на них, останутся без добычи. И тогда цепь, что кормила твой род, разорвется, обрекая и его на забвение. А все из-за какого-то мелкого докучливого гнуса. Ровно то же самое сотворил сейчас и ты. Но я думал, что... Попытался оправдаться я, но воля Творца поглотила мои слова, загромыхав в пустоте подобно гулу титанической лавы. «Разум есть ваш рог. Вы не заслужили его. Вы не готовы к нему. Вы не умеете им пользоваться. Из-за него вы мните себя теми, кем не являетесь. Вспомни свой прошлый дом, безумный смертный. Ты ведь не настолько глуп, чтобы не замечать, как вы ведете его к полному краху. В отличие от тебя, мне открыто будущее, потому что я уже видел это. Бесчетное множество раз подобное происходило с мирами, где пустые оставались единственными разумными обитателями. Вы умудрялись убивать даже те планеты, которые существовали в идеальном равновесии миллионы веков. То, что ты и твои соплеменники имеют способности к управлению энергией потоков, ничего не значит. Это лишь побочный эффект. Он не будет с твоим видом вечно. Сей талант угаснет в вас, когда в нем отпадет надобность. Таковы заветы простейшей эволюции. Что перестает быть нужным, отмирает. Я видел это столько раз, сколько ты своим ограниченным разумом не сумеешь и представить. Это закон, аксиома, истина. Если бы я мог, то прикрыл бы сейчас глаза. Но Вайрис, хитрый ублюдок, в какую же ты игру меня затащил? И зачем ты все это рассказываешь мне? Горько произнес я, чувствую, как вся картина мироздания, которую я себе представлял ранее, окончательно рассыпается в прах. «Чтобы ты понимал, безумное создание, за что я караю тебя?» Последовал бесстрастный божественный ответ. «Ну что ж, давай, убей меня!» Устало фыркнул я. «Уничтожь, испепели! Разорви на атомы! Считаешь, что я заслужил это? Тогда кто я такой, чтобы спорить с самим Создателем?» «Не удивлен, что твой примитивный разум считает смерть наказанием. На деле же это всего лишь один из этапов. Однако я отнимаю у тебя право идти дальше». «То есть? Что это значит?» Озадачился я, уже ждавший неминуемой переправки на другую сторону бытия. «Отныне, безумное порождение, ты обречен вечно жить в проклятом мире, который сам же и создал. Наблюдай за его агонией. Живи, глупец, чтобы узреть и в полной мере осознать, что ты натворил. И дабы ничто не отвлекало тебя от раскаяния, коротать вечность тебе придется в одиночестве. Моя печать не позволит ни одному человеку находиться рядом с тобой. Любому соплеменнику твой лик будет внушать страх, отвращение и желание бежать. Я проклинаю тебя, и отныне это ярмо с тобой навсегда». Последние слова Многоокого прогремели, оставляя на моей сущности пульсирующие шрамы, которые, боюсь, никогда не затянутся. Мириады глаз закрылись, и меня вышвырнуло из непроглядной пустоты. На сей раз темнота уже не была абсолютной. Она текла и перемещалась, подобно водам мрачного омута. Они омывали меня, пока я всматривался в его чернильную глубину. Там вдалеке что-то было. Какие-то смутные видения то появлялись, то бесследно исчезали. Слова. Я что-то слышу. Это голоса павших. Гулкий баритон Одиона, хрипловатый бас Эгга Кожаного, мягкие интонации Вилайда. Товарищи по Сарьенскому полку, безликие братья, Седой и Витя. Мои друзья, соратники и родственники. Все они звали. Звали присоединиться к ним. Они все еще ждали, но какая-то неведомая сила влекла меня назад. Прочь от ласковой тьмы, которая манила обещанием покоя и свободы. В конце концов, я перестал слышать, как мертвые произносят мое имя. Мне так и не удалось рассмотреть лиц тех, кто уже шагнул за грань. Не вышло даже попрощаться. когда я со стоном разлепил глаза, очнувшись в теле Ризанта Нородамастра, на небосклоне уже вовсю сияло солнце. Я лежал в тени саркофага. Онемевшая ладонь судорожно сжимала ледяную рукоять клинка Драгора, которая не нагрелась от тепла кожи ни на градус. Все небожители исчезли, за исключением физической оболочки Карнвадера. Его тело все еще сочилось жидким лиловым светом, уменьшившись уже на две трети. К закату, наверное, окончательно истает. И тут мой мозг пронзила молнией. Вайола! Я вскочил, опасаясь, что с ней что-нибудь случилось, но узрел ее безмятежно спящей внутри своего посмертного ложа. Она так и не выбралась до конца из липкого плена бальзамирующей смолы. «Вайола, посмотри на меня!» — попросил я, погладив девушку по щеке. На уста супруги, все еще пребывавшей в объятиях сновидений, наползла милая улыбка, и она стала наградой за все то, что мне довелось пережить и совершить. Я испытал небывалое облегчение. «Жива! Моя Вайола жива!» Ресницы возлюбленные затрепетали. Сначала едва заметно, но потом ее веки резко распахнулись. На меня устремился преисполненный животного ужаса взгляд, в котором я не увидел ни капли ответных чувств. «Тише, родная, это я, Ризант. Узнаешь меня?» Взял я супругу за руки. Вайола окаменела. Ее грудь вздымалась часто-часто, а зрачки расширились, заслонив собой всю радужную оболочку. Медленно, словно сомнамбула, она оглянулась на вымершие Блевенда. При свете дня город выглядел еще более неестественно и жутко. А потом... Потом она выдернула свои руки из моих пальцев. «Что ты натворил?» прошептала возлюбленная. «Вайола, послушай, я хотел вернуть тебя!» Пустились вниз мои плечи. Я уже догадывался, что встреча с многооким создателем мне не почудилась. Его проклятие не пустая угроза. Оно действовало. Я видел это в каждом жесте супруги. «Нет, прошу, не прикасайся ко мне!» Вздрогнула она, когда я вновь протянул к ней руку. «Ты пугаешь меня! Я не могу! Прости, прости меня! Я должна уйти!» «Мне тяжело. Не могу, не могу, не могу!» Вайола, срываясь в пучину истерики, забилась в густой бальзамирующей смоле. И я, чтобы успокоить ее, отошел подальше. Не берусь уверенно судить, помогло ли это, но мне показалось, движения девушки стали не такими судорожными. «Пожалуйста, вернись к Каю. Малыш ждет тебя. Он не виноват в том, что совершил я!» Обратился я издалека. Возлюбленная только глянула на меня, словно загнанный зверек, а затем принялась с утроенной силой вырываться из вязкой субстанции. И мне оставалось лишь беспомощно наблюдать, как она выбирается из саркофага и, сломя голову, бежит прочь, даже не оглядываясь на меня. Не о таком воссоединении я мечтал. Не о таком. Подняв руку с черным хрустальным клинком, я еще раз взглянул на солнце. Денек был погожий и безоблачный. И оттого перепаханный божественными атаками скальный отрог вместе с мертвым городом у подножья смотрелись особенно неуместно и сюрреалистично. Вот это ты герой, Горюнов! Даже Бога заставил себя возненавидеть. Редкого таланта человек! Как теперь жить дальше? Испокон веков люди черпали силу и поддержку в мысли, что за каждым приглядывает добрая и всепрощающая сущность. Эта вера не позволяла пасть духом в самые тяжкие времена, даруя слабый лучик надежды в непроглядной темноте безысходности. Но каково знать, что ты существуешь вопреки воле Демиурга? Каково понимать, что ты для Творца всего лишь грязь, неведомым образом просочившаяся в одну из его подопытных пробирок? Каково знать, что Создатель тебя не любит и не считает своим творением? Наверное, постичь тупую боль от этого откровения сможет лишь тот, кто, подобно мне, слышал глаз Многоокого. Это страшно, непередаваемо. Черное холодное лезвие ножа уперлось в предплечье. Всего одна случайная царапина когда-то выбросила мою душу в родной мир, а затем несколько ударов этого клинка уничтожили физическое воплощение антрацитового божества. Может, он окажется сильнее воли Демиурга? Острие прокололо кожу и вошло в руку на глубину двух пальцев, словно в масло. Я даже вздрогнул от того, как легко это получилось. Но ничего. Я все еще жив. Лишь боль от пореза хлестанула по нервам. А душа осталась в теле, словно прибитая гвоздями. Ну что ж, до сего момента подсознание цеплялось за мысль, будто Вайола испугалась не божественного проклятия, а моего черного деяния. Но теперь эта ничтожная надежда окончательно потухла. Все было ровно так, как предвещал Многоокий. Пока я еще не в полной мере осознал все со мной произошедшее, но Создатель сказал, что в моем распоряжении все время доступно этому миру. Еще успеется. А пока над обезображенным скальным отрогом разнесся тихий плач Калимбы, одинокий, как мое грядущее бессмертие.